Глава 61. Дверь в комнату В отворилась. Вошла Кими. Какое-то время женщины молча смотрели друг на друга. В обеих глазах стояли слезы, как и несколько часов назад. Но теперь все было по-другому. «Ты знала», — промолвила Кими. Оливия покачала головой. «Я догадывалась. О чем? Ты вела себя так, будто никогда не знала Макса Дэрроу. Однако он был одним из твоих клиентов в те дни. Но главное не в том. Все решили, что объявление в интернете разместил Макс Дэрроу. Откуда он мог знать, что это поможет выманить меня? Только самая лучшая, самая близкая моя подруга могла знать, что я непременно начну искать своего ребенка. Кими подошла ближе. Ты ведь бросила меня, Кэнди?» «Да. А мы должны были находиться вместе. Я все тебе рассказывала, даже свои сны, а ты мне свои. Мы всегда помогали друг другу, помнишь?» Оливия кивнула. «Ты мне обещала». «Да». Кими покачала головой. «Все эти годы я думала, что ты мертва. Я похоронила тебя, заплатила за твои похороны, скорбела, проплакала несколько месяцев. И много делала для Макса бесплатно, все, что он хотел, потому что Макс обещал найти твоего убийцу. Ты должна понять, я не могла сказать. Мы с Эммой...» «Что?» — вскричала Кими. Крик эхом разнесся по комнате. «Вы дали друг другу клятву?» Оливия не ответила. «Я умерла вместе с тобой. Наши мечты, надежды начать новую жизнь. Все это разлетелось в прах. Умерла вместе с тобой. Я потеряла все. Но как? Как я узнала, что ты жива?» Оливия кивнула. «Через два дня после того, как ко мне приходила эта девушка, явился Макс. Сказал, что это он прислал ее, и никакая она тебе не дочь. Прислал для проверки. Испытать тебя?» «Да. Ему было известно, как мы с тобой близки. Вот и решил, будто я знаю, где ты. Прислал девчонку, она притворилась твоей дочерью. А потом начал следить за мной. Вдруг я стану звонить тебе, попробую как-то связаться. Но ничего подобного я не делала. Пришла к тебе на могилу и долго плакала. Прости меня, Кими, прости. Нет, ты только представь, представь, что со мной было, когда явился Макс и показал мне результаты вскрытия. Заявил, что убитая девушка была с отклонением и никак не могла иметь детей. А вскоре сообщил, что ты жива. Знаешь, что я тогда сделала? Покачала головой. Я ему не поверила. Да и как я могла? Кэнди никогда бы так со мной не поступила. Вот что я ему сказала. Никогда бы не бросила меня. Тогда Макс показал снимки убитой девушки. Это была Кассандра. Я поняла, что это правда. И начала докапываться до истины. Ты захотела отомстить, — вставила Оливия. Да, Кими удрученно покачала головой. Но тогда я просто обезумела. Значит, это ты помогла Дэрроу найти меня. Тебе пришла мысль разместить объявление в интернете. Ты знала, что я клюну на приманку. Да. И ты устроила нам встречу в мотеле. Не только я. Если бы Кими умолкла на мгновение. Просто я очень обиделась. Ты должна это понять. Оливия кивнула. Да, я желала отплатить тебе и еще подзаработать на этом. Тоже намеревалась начать жизнь сначала. Настал мой черед. Но как только Макс и Челли вылетели в Нью-Джерси, все вдруг вышло из-под контроля. «Ты хотела отомстить мне», — прошептала Оливия. «Да». «Решила разрушить мой брак, прислать картинки на мобильный Мэтта. Вообще-то это Макс придумал. Хотел использовать свой телефон с камерой, но затем сообразил, что с твоим получится убедительнее. Если что-нибудь пойдет не так, на экране и снимке будет Челли. На нем вся ответственность. Но сначала Челли должен был помочь Максу. С Эммой Лими? Да, Челли всего лишь... тупой исполнитель, грубая физическая сила. Они с Максом решили заставить Эмму заговорить. Но она тебя не выдала, что бы с ней не вытворяли. Они перестарались, зашли слишком далеко. Оливия закрыла глаза. Так это она ввела рукой комнату, твой финальный торжественный выход. Поэтому мы здесь сегодня. Ты заберешь у меня деньги. Ты уже разбила мне сердце, сказав, что... моей дочери здесь нет и не будет. Ну, а дальше что? Не знаю. Врешь, Кими, знаешь? Старая подруга лишь вздохнула. Дэрроу и Челли не оставили бы меня в живых. Дэрроу, — тихо заметила Кими, — уже никогда ничего не скажет. Потому что ты его убила? Верно, — улыбнулась Кими. Знаешь, сколько раз этот сукин сын спускал штаны, находясь со мной в машине? За это ты его и убила? Нет. Тогда почему? Хотела все это остановить, нанести удар первой. Считала, он тебя рано или поздно прикончит. Из-за таких денег Дэроу и родную мать не пожалел бы. Да, я очень обиделась и расстроилась, узнав про тебя. Просто в шоке была. Но Макс тут другое. Я думал, он пойдет со мной до конца. А он затеял свою игру. И я должна была его остановить. «О чем ты? Не понимаю», — пробормотала Оливия. «Просто». Кими осеклась, она даже сникла, словно от изнеможения. «Ладно, проехали. Главная причина в том, что Макс никогда не любил оставлять свидетелей. Кто я для него? Ненадежная шлюха? Думаешь, он рискнул бы оставить меня в живых? Ну, а Чарльз Телли? Твой муж его выследил. Они подрались, потом он убежал. Телли меня позвал. Я остановилась в том отеле этажом ниже. Он паниковал, боялся, что появятся копы. Он ведь был у них на крючке». Еще одно преступление и схлопотал бы пожизненное. Он был готов на все, лишь бы не за решетку. Ну, и я сказала ему, чтобы ждал на лестнице. И устроила так, чтобы все думали, будто Мэтт убил его. Это прежде всего хотел Макс, подставить Челли и твоего мужа. Кимми пожала плечами. Я решила спутать ему карты. Оливия долго смотрела на свою старую подругу, потом подошла поближе. «Я думала о тебе», — промолвила она. «И тебе это известно». «Да», — ответила Кими, — «но этого недостаточно». «Я боялась. Эмма говорила, если они узнают, что мы сделали, перебьют всех нас. И тут они снова стали искать пленку. А у нас ее не было. Они бы точно убили нас». «Посмотри на меня», — сказала Кими. «Смотрю». Кими достала пистолет. «Посмотри, в кого я превратилась». «Кими, что?» «Я этого не хотела», — произнесла Оливия. «Иногда думала, лучше умереть. Теперь знаю. И еще я беременна». Кими кивнула. «И это тоже знаю». Пистолет в ее руке задрожал. Оливия приблизилась еще на шаг. «Ты же не станешь убивать нерожденное дитя». В глазах Кими мелькнули слезы. Голос звучал еле слышно. «Это все пленка». «Что пленка, Кими?» Оливия все поняла. «О, нет!» «Чертова пленка!» — пробормотала Кими, и слезы градом покатились по ее щекам. «Из-за нее убили Кассандру! Из-за нее все началось!» «Господи!» — ахнула Оливия. «Значит, не Кассандра стащила ее у Клайда, а ты?» «Ради нас с тобой, Кэнди!» — проговорила Кими. «Пленка стала нашим билетом на свободу. Мы могли получить уйму денег». Мы бы убежали вдвоем, только ты и я, помнишь, как мы мечтали об этом? А потом я прихожу домой и узнаю, что тебя убили. Все это время, все эти годы, Оливии показала, что сердце у нее сейчас разорвется. Ты винила себя в моей смерти. Кими молча кивнула. Мне так жаль, Кими. Ты не представляешь, как мне было больно, когда я узнала, что ты жива. Понятно тебе? Ведь я тебя так любила. Оливия осознавала, Кими жалела не мертвых, а себя, плакала по своим несбывшимся мечтам. Долгие годы она считала, что ее лучшая подруга, единственная и самая преданная ей, погибла по ее вине. Она прожила с чувством вины целых 10 лет и вдруг узнала, что все это ложь. «Мы еще можем все исправить», — пробормотала Оливия. Кими выпрямилась. «Взгляни на меня. Я хочу помочь». В дверь громко постучали. «Откройте, полиция!» «Я убила двоих», — сказала Кими и неожиданно улыбнулась, ослепительной и прекрасной своей улыбкой, которую так часто вспоминала Оливия. «Посмотри, во что превратилась моя жизнь!» Настал мой черед уйти. «Пожалуйста, прошу тебя, Кими!» Но Кими опустила ствол и спустила курок. Дверь с грохотом сорвалась с петель. Кими развернулась в сторону проема, прицелилась. «Нет!» — крикнула Оливия. Грянули выстрелы. Кими задергалась, и точно тряпичная кукла, странно изогнувшись, стала оседать на пол. Оливия упала на колени рядом, приподняла голову подруги, приблизила губы к самому ее уху. «Не покидай меня!» — взмолилась Оливия. Но черед Кими настал.